6. В комнатке, где хранились племенные книги с родословными лошадей, был лишь один стул, тот, что стоял за столом. На него села Маргарет. Эйзенхарт устроился на табуретке. Роланд присел на корточки спиной к стене. Развязал кошель, достал из него карту, показал им карту, вычерченную близнецами. Эйзенхарт не сразу понял, на что указывал Роланд, может, вообще не понял. Но женщина суть ухватила. Роланд уже не удивлялся тому, что она не смогла остаться с Мэнни. Они мирные люди. Маргарет Эйзенхарт к таковым не относилась. У нее таки было сердце охотницы. «Об этом никому не говорите», — предупредил Роланд. «Или ты убьешь нас, как наших ковбоев?» — спросила она. Стрелок повернулся к ней, и под его взглядом она медленно залилась краской. «Роланд, извини, я расстроена. Такое случается всегда, если бросаешь тарелку со злости». Эйзенхарт обнял ее. На этот раз она уже не противилась. Скорее обрадовалась, положила голову ему на плечо. «Кто еще из сестер может так же хорошо бросать тарелку?» — спросил Роланд. «Есть такие?» «Зале Джеффордс», — без запинки ответила Маргарет. «Это правда?» — она энергично кивнула. «Зале смогла бы развалить эту картофелину надвое, отойдя еще на 20 шагов». «Кто еще?» «Сари Адамс, жена Диего. И Розалита Муньос». Роланд вскинул брови. «Ага», — кивнула Маргарет. «Рози лучшая, если не считать Залии». Короткая пауза. «И меня». Роланд почувствовал, как огромная ноша свалилась с его плеч. Он не сомневался, что каким-то образом им придется привозить оружие из Нью-Йорка или добывать его на другом берегу реки. Теперь, судя по всему, они могли без этого обойтись. К счастью для всех. Потому что в Нью-Йорке у них было другое дело, связанное с Келвином Тауэром. И Роланд не хотел смешивать одно с другим, разве что в случае крайней необходимости. «Я встречусь с тобой и остальными тремя женщинами в доме старика. Только с вами». Он коротко глянул на Эйзенхарта, и его глаза тут же вернулись к Маргарет. «Никаких мужей». Подожди!» — вскинулся Эйзенхарт. Роланд вскинул руку. «Ничего еще не решено!» «Решено, не решено. Я...» «Подожди!» — остановила его Маргарет. «Когда ты хочешь встретиться с нами?» Роланд задумался. До прихода волков оставалось 24 дня. Может, только 23. А предстояло еще многое увидеть. Да еще магический кристалл, спрятанный в церкви старика. Им тоже следовало заняться. И старик Мэнни — Хенчик. Но он знал, что в конце концов роковой день наступит, и все образуется так или иначе. По-другому просто не бывало. 5 минут, максимум 10, и все будет кончено. То ли для волков, то ли для них. Проблема состояла лишь в том, чтобы быть в полной готовности, когда пойдет отсчет этих 5 минут. «Через 10 дней», — ответил он. «Вечером. Я хочу устроить вам состязание. Одним броском не отделаетесь». «Хорошо», — кивнула она. «На это мы можем пойти. Но, Роланд, я не брошу ни одной тарелки. Пальца не подниму против волков, если мой муж по-прежнему будет против». «Я понимаю», — ответил Роланд, прекрасно зная, что она сделает все, что он скажет. «Они все сделают, когда придет время». Через маленькое оконце в стене, грязное, в паутине, они, тем не менее, увидели Энди. Робот шел по двору, его глаза поблескивали в густом сумраке, он что-то напевал себе под нос. «Энди говорит, что роботов программируют на выполнение определенных заданий». Роланд следил взглядом за роботом. «Энди делает все, о чем ты его просишь». «По большей части», — ответил Эйзенхарт. «Но не всегда. И потом частенько его нет под рукой, понимаешь?» «Как-то не верится, что его создали лишь для того, чтобы распевать глупые песенки и сообщать людям их гороскопы», — пробормотал Роланд. «Может, древние люди заложили в него программы хобби?» — предположила Маргарет. «А теперь, когда основных дел больше нет, они канули в лету. Ну, ты понимаешь, он концентрируется на хобби». «Ты думаешь, его сделали древние люди?» «А кто же еще?» — спросил Воун Эйзенхарт. Энди ушел, двор опустел. «Ага, кто еще?» — в задумчивости повторил Роланд. «У кого еще хватило бы ума и соответствующих инструментов? Но древние люди исчезли за 2000 лет до того, как волки начали совершать набеги на Калью. За 2000 или больше. И есть еще один вопрос, не столь интересный, но все-таки любопытный. Почему он называет вам дату прихода волков, если не может и не говорит ничего другого?» Эйзенхарт и его жена смотрели друг на друга, словно пораженные громом. Они еще не переварили первую часть сказанного Роландом. Стрелка это не удивило, но он несколько разочаровался в своих хозяевах. Ведь речь шла об очевидном. Очевидное — отличная исходная точка для последующих умозаключений. Но при этом он понимал, что Эйзенхарты, Джеффордсы и Оверхолсеры Калии имеют право на снисхождение. Не так-то просто сохранять голову ясной, когда на карту поставлена жизнь твоих детей. Раздался стук в дверь. «Войди!» — крикнул Эйзенхарт. Открылась дверь, на пороге возник Бен Слайтман. «Скотину закрыли на ночь, босс», — доложил он. Снял очки, протер рубашкой. «Мальчики ушли с палаткой Бенни. Энди сопровождает их, так что беспокоиться не о чем». Слайтман посмотрел на Роланда. «Для горных кошек еще рано, но если одна из них появится, Энди позволит моему мальчику разок выстрелить в нее из арбалета. Я дал ему такое указание, и он ответил, приказ получен. Если Бенни промахнется, Энди встанет между мальчиками и горной кошкой. Он запрограммирован на защиту людей, и мы, конечно же, не могли изменить его программу. Если кошка попытается приблизиться, Энди разорвет ее на куски», — с чувством глубокого удовлетворения закончил за него Эйзенхарт. «Он очень быстр, не так ли?» — спросил Роланд. «Да», — кивнул Слайтман. «Это только кажется, что он медлительный и нескладный. При необходимости движется, как хорошо смазанная молния. Быстрее любой горной кошки. Мы верим, что у него атомный источник энергии». «Вполне возможно», — рассеянно кивнул Роланд. «Да какая разница?» — отмахнулся Эйзенхарт. «Послушай, Бен, почему Энди никогда не говорит о волках?» «Он запрограммирован...» «Ага, но, как указал нам Роланд, аккурат перед твоим приходом. И нам давно следовало догадаться об этом самим. Если его создали древние люди, а потом они умерли или переселились куда-то еще, задолго до того, как впервые появились волки. Ты понимаешь, что это означает?» Слайтман-старший кивнул, вновь надел очки. «А может, в те далекие дни было что-то похожее на волков, вы так не думаете? Настолько похожее, что Энди не может различить их. Другого объяснения у меня нет». «Неужто?» — подумал Роланд. Он достал карту близнецов Тавери, раскрыл ее, вновь постучал пальцем по сухому речному руслу на холмистой территории к северо-востоку от города. Русло уходило все дальше и дальше в холмистую местность, пока не упиралось в штольню одной из старых шахт Калии, где добывались гранаты. Штольня на 30 футов углублялась в толщу холма. Место это не очень-то напоминало каньон молнии в Меджесе. Во всяком случае, червоточины в сухом речном русле точно не было. Но одна общая особенность все же была. И каньон, и сухое речное русло заканчивались глухим тупиком, выхода из которого не было. И Роланд отдавал себе отчет, что человек всегда пытается воссоздать ситуацию, которая ранее приводила к желаемому результату. Так что его решение устроить волкам засаду на сухом русле, упирающемся в глухую штольню, представилось бы вполне логичным. Эдди, Сюзанне, Эйзенхартом, теперь вот старшему ковбою Эйзенхарта. Таким же восприняли бы его и Сари Адамс, и Розалита Муньос, а также старик и все остальные, кому он раскрыл бы эту часть своего плана. А если что-то останется недосказанным? Если часть сказанного им будет ложью? Если волки узнают эту ложь и примут ее за правду? Это было бы неплохо, не так ли? Это будет просто хорошо, если они двинутся в нужном направлении, но не найдут там того, что ищут. Да, но ведь кому-то мне придется довериться. Рассказать все без утайки. Кому? Не Сюзанне, потому что Сюзанна опять раздвоилась, а Мия он не доверял. Не Эдди, потому что Эдди мог проговориться с Сюзанне, и тогда Мия все бы узнала. Не Джейку, потому что Джейк подружился с Бенни Слайтманом. Он вновь остался один и никогда раньше не чувствовал себя столь одиноким. «Посмотрите», — он вновь постучал пальцем по сухому речному руслу. «Вот место, о котором стоит подумать, Слайтман. Туда добраться легко, обратно не очень. Допустим, мы соберем всех детей определенного возраста и спрячем их в штольне». Он увидел, что Слайтман начал понимать его замысел. Это читалось по его глазам. Но по ним читалось и кое-что еще. Возможно, надежда. «Если мы спрячем детей, они их найдут», — покачал головой Эйзенхарт. «Похоже, они чуют запах детей, как великаны-людоеды в сказках». «Так мне говорили», — кивнул Роланд. «Вот я и предлагаю этим воспользоваться». «Приманить волков детьми? Стрелок, это жестоко». Роланд, который не собирался прятать детей Калии не только в тоннеле заброшенной шахты, но и в его окрестностях, кивнул. «Мы живем в жестоком мире, Эйзенхарт». «Я говорю спасибо тебе», — ответил Эйзенхарт, но лицо его оставалось мрачным. Он коснулся карты. «Может сработать. Ага, может сработать. Если ты сможешь заманить туда волков». «Где бы ни пришлось прятать детей, мне потребуются помощники, чтобы доставить их туда», — думал Роланд. «Люди, которые должны знать, куда идти и что делать. Знать все. Но для поиска этих людей еще есть время. Пока я могу продолжать игру, в которую играю. Прям-таки как в замке, потому что в Калии затаился враг». Он это знал? Нет. Чувствовал? Ага, будьте уверены. «Остается 23 дня, — думал Роланд, — 23 дня до прихода волков. И предстояло приложить немало усилий, чтобы этого времени хватило для подготовки достойной встречи».